Часть вторая. «Какое-то заклинание сковывает мои воспоминания?» – пробормотал Райнер. «Но для чего был заключен договор? Кто эта женщина? Зачем нужно запечатывать воспоминания?» Но Райнер не мог понять причину, он лишь знал, что, похоже, он вовлечен во что-то странное. «Нет, я был вовлечен в это с тех пор, как родился?» Сказав так, Райнер тихо рассмеялся, как бы издеваясь над собой. «Этот сон...» Сон о странном мире, где все было кроваво-красным. Это, вероятно, внутри меня. В моих глазах, внутри Альфа-Стигмы. Место, куда он всегда хотел попасть. Место, которое он всегда искал. Место, которое может привести его к ответам на то, кто он. Но почему он вдруг попал в такое место? Как я попал в то место? Потому что я был на грани смерти? Но Райнер ответил отрицательно на заданный им же вопрос. Нет, все было не так. Приближающаяся смерть. Было уже несколько подобных случаев в его прошлом. Время, когда он был мрачной, скрытой элитой Роланда, он получил смертельные травмы, потому что не смог выполнить свою миссию. И он провел несколько месяцев на грани жизни и смерти, но он не попадал в это место. Дело не в том, что он был близок к смерти и поэтому попал в то место. Тогда почему он смог попасть в то место сейчас? В этот момент Райнер посмотрел на грудь, черные слова, выведенные на его груди. Он уставился на эти слова. «Это был владелец голоса, убивший меня. Это он привел меня туда?» Наверное, так и было. Он смог сделать такой вывод, исходя из сказанного той женщины во сне. Во сне она упомянула: «Мне следует поблагодарить его». Поблагодарить его за выполнение обещания, поблагодарить за то, что позволил встретиться с Райнером. Так она сказала. Человек, которому она была благодарна, вероятно, был обладателем того голоса. И она упомянула имя человека, которого она должна была поблагодарить. Да, Райнер услышал, как она назвала имя обладателя голоса. Он должен знать это имя. Он вспомнил, что его имя было... В этот момент его голова снова начала болеть. Но Райнер не перестал думать, каково же было имя обладателя этого голоса. Что она тогда сказала? В итоге Райнер вспомнил. «Пока у меня есть ты и... Я чувствую себя благословенной. Прошу прощения, у нас так мало времени побыть вместе. Но даже несмотря на это, я была счастлива. Я должна поблагодарить... За то, что он выполнил свое обещание, данное мне, обещание дать мне возможность встретиться с Райнером снова». Вот такое воспоминание. «Ого, я действительно полностью забыл», — сказал Райнер таким тоном, словно не был заинтересован. Его воспоминания были полностью уничтожены. Даже эта часть была абсолютно и полностью уничтожена, он абсолютно не мог этого вспомнить. Но по этой причине он кое-что понял. Судя по словам женщины во сне, этот мужчина не был врагом, как ожидалось. Мужчина, у которого был голос, заставивший Райнера почувствовать ностальгию, хотя он совершенно не знал, кто он был. Нет, на нем использовали заклинание, чтобы он не мог сказать, что реально. Его память не только была стерта, но и когда он думал об этих мужчине и женщине, как будто пелена стелилась перед ним, мешая ему ясно мыслить о некоторых вещах. «Кажется, моя болезнь довольно серьезная». Райнер несколько раз ударил себя ладонью по лбу, но его мозг так и не дал ответа. Тогда он обернулся и упал на кровать. Потому что казалось, что если он продолжит думать, он не сможет вспомнить имя. Он повернулся лицом к потолку. Его глаза были полузакрыты, он выглядел сонным. Итак, красная пятиконечная звезда, которая первоначально светилась, постепенно потеряла свое свечение, ее цвет начал затухать. Точно так же его глаза медленно потеряли фокус, знакомый потолок медленно начал размываться. Пока Райнер смотрел на этот размытый мир, его мысли пришли в движение. «Кто-то знает о моем прошлом?» «Союзник?» Этот момент пока оставался неизвестным, но... Он определенно не враг. Но в одном он был уверен. Те странные люди, которые, он не знал, были друзьями или врагами, хотели что-то сказать Райнеру. Он подумал о том, что произошло в Альфа-Стигме. Слова той женщины. «Со мной все будет хорошо. Отбросим это. Ты должен спешить. Прежде чем придет составитель всех уравнений, дальше, к двери, Прикоснись к этой двери. Составитель всех уравнений? Нерешатель? Тогда значит, это не я? Тогда кто же это? Говоря об этом, эта штука внутри меня... Что это за монстр с пятиконечными звездами в глазах и крыльями? Это сама Альфа-Стигма? Он подумал об этих вещах, а затем покачал головой. Не было нужды слишком много думать о вещах, на которые он не получит ответа, неважно, сколько бы он об этом ни думал. А сейчас он должен подумать о том, что сказала та женщина. «Иди дальше, к двери. Прикоснись к этой двери». «Прикоснись к этой двери». Та женщина произнесла эти слова, поэтому Райнер коснулся двери. И тогда сцена, представшая ему... Что это было? Мужчина, державший меч, не переставая рыдал. Кричащая богиня. В итоге этот меч повернулся в его сторону, образ отраженный в этом мече, из-за этого Райнер почувствовал страх. Хотя он увидел его лишь на короткое мгновение, но это было явно отражение чего-то нечеловеческого. Демон. Да, самое подходящее название – демон. Еще один монстр, отличавшийся от красного монстра во мне. Страх, заставивший все его тело застыть от одного взгляда на него. Он действительно видел его лишь одно мгновение, но этот образ заставил Райнера почувствовать испуг, страх, отвращение. Зловещая тьма, окружавшая эту вещь, заставила Райнера почувствовать все это. Но что это значит? В чем смысл того, чтобы я увидел все это? Какое послание она хотела мне передать? Подумал Райнер. Но он все еще не мог найти ответа. Это было очевидно. Все было очень странно, а информации, которой он обладал, было до жалкого мало. Может, он сам что-то упустил? Было ли здесь что-то, что он мог бы наконец прояснить? Райнер продолжил фокусировать свои мысли. Воспоминания, которые были уничтожены, слова, выгравированные на груди, красный монстр с пятиконечными звездами в глазах, жертвоприношение, ключ, дверь, печать, женщина, проглоченная монстром, мужчина, голос которого заставил его почувствовать ностальгию, дыра в его груди, мужчина, держащий меч, не переставал рыдать, мужчина, державший меч, не переставая рыдать, отвратительный демон, отраженный в лезвии меча, а также решатель всех уравнений, составитель всех уравнений. В этот момент всех уравнений. Он надолго уставился в потолок. Тьфу ты! Когда он думал об этих сложных вопросах, на которые у него не было ответов, он невидящим взглядом посмотрел в потолок. Через некоторое время его глаза медленно начали пересыхать, и он не мог больше держать их открытыми. Поэтому Райнер закрыл глаза, в его глазах появилась темнота, он уставился в эту темноту. Темнота. Было темно. Он смотрел в нее медленно. Медленно. «О, я хочу спать. Все как обычно. Нет, на этот раз я не делаю этого, потому что нахожу все это слишком хлопотным. Как же выразиться? Постоянно думать о вещах, на которые я бы все равно не получил ответа, бесполезно. Полежав на кровати и закрыв глаза, заснуть за секунду – это моя харизма? В любом случае, это спокойной ночи». Райнер приготовился погрузиться в мир сновидений, и прямо в этот момент... «Эй, Райнер, проснись! Что-то произошло!» «Сейчас меня здесь нет!» Райнер натянул одеяло повыше и накрыл все тело. Но женщина сделала большой шаг в комнату и насильно сдернула с него одеяло. «О чем ты говоришь? Ты явно здесь?» — крикнула она Райнеру. «А, я уже собирался спать!» — сказал он таким голосом, будто вот-вот умрет. Затем слегка открыл глаза, глядя на женщину, сдернувшую с него одеяло. И так он увидел, что женщина перед ним действительно была человеком, с которым он был знаком. Золотистые длинные волосы, такие потрясающие глянцевые изящные голубые глаза и бледная кожа, казавшаяся почти прозрачной. Хотя у нее были прекрасные черты, которые можно было назвать потусторонними, на ее лице всегда присутствовало выражение, в котором отсутствовали эмоции. Это была его партнер Феррис Эрис. Эта женщина была волевой и раскрепощенной. Гордой, извращенной, всегда использовала меч, чтобы избить Райнера, и пришла сегодня, как обычно, даже не задумавшись, удобно ли это для Райнера. Да еще и сдернула с него одеяло. Райнер посмотрел на нее. «Вау, это что-то вроде... По какой-то причине Райнер ощутил странное чувство, будто он проснулся ото сна. «У меня такое чувство, будто меня насильно вернули в реальность, когда я вижу тебя». Ощущение, будто он наконец очнулся от неприятного сна. Но, очнувшись от кошмара, в этот момент Феррис отбросила одеяло в сторону, даже подушка Райнера отлетела. «Что-то такое серьезное произошло, и ты все еще спишь! Ты, почему ты голый сверху? Извращенец! Меч! Не тыкай мечом в мою сторону! Что?» Обычное дело. Это действительно не было кошмаром. После того, как он очнулся от кошмара, его ожидала худшая реальность. Такое это было чувство. Райнер был сброшен Феррис с кровати. Он поднял голову с этой позиции на полу. «Ах, действительно, что ты делаешь так рано утром?» Он посмотрел на демона. В итоге ее лицо покраснело, и она отвернулась. «Поторопись!» «Поторопиться что?» «Конечно, поторопись и надень свою одежду!» «А?» В этот момент Райнер наконец понял. Он понял, что снял верхнюю часть одежды ранее, и сейчас он был голым. «А? О, кстати, об этом... извини». Он посмотрел на обнаженную грудь. Область, где были выгравированы странные черные слова, он закрыл ее рукой. Затем он слегка расслабился. По выражению лица Феррис ранее, кажется, она не увидела эту штуку. Хорошо, что она этого не увидела. Потому что не было необходимости втягивать в это Феррис. Это была его собственная проблема. Его собственная проблема.